Глава 28. Повествующая о том, как надлежит вызывать ведьму и что из этого выходит. Есть такие люди, которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить? Приватное мнение одной ведьмы о потенциальном женихе, который искренне полагал, что точно знает, что нужно женщине для счастья. Выбравшись за город, Басенька едва не повернула назад. И повернула бы, когда б не Маланька, которая сопела пригромко, но шла вперед с видом прирешительнейшим. Признаваться Маланьке в том, что ей страшно, Баська постеснялась и мысленно себя укорила. Идти-то недалече, до развилки, а уж там надо бы насыпать круг соляной, воткнуть 3 вороньих пера и громко сказать: «Явись, ведьма!» Главное — решительно. Соли Баська на кухне прихватила цельный мешочек, а вот с перьями долго маялась, потому как одна нянюшка говорила, что перья все непременно вороньими быть должны, а другая, что петушиные тоже сойдут. Главное, чтоб черные, как ведьмина душа. Баська какие-то нашла, авось да и хватит. В конце-то концов, какая ведьме разница? Хорошо было бы, конечно, еще самого петуха прихватить, чтоб в жертву принести, но сама мысль о том пугала. Да и как его тащить? У батюшки-то на подворье петухи огроменные, мало овец меньше, на таком и ездить можно. Еще клюнет или шпорой ударит. Да и поди-ка объясни, на кой Маланьке чужой петух понадобился. Пришлось перьями обходиться. Темнело. Как-то вот скоро так темнело. Солнышко, будто с колышка сорвавшись, на котором дном висело, покатилось в лесную чащобу. Да и тучи небо заволокли, затянули. «Жуть!» — тихо сказала Маланька, когда они добрались таки до лесу. И Басенька согласилась, что жуть жуткая. Вот домой бы сейчас. Лечь на лавку, на перинку, кликнуть девок, чтобы подали кисельку горячего или там сбитню, а к нему пряничков, булок свежих или вот даже марципанов, папеньку и привезенных Басеньку побаловать. Правда, вредная сродственница марципаны прятала, приговаривая, что в приданое пойдут. «Ага, пойдут. Как же? Небось, это не сукно, которое в сундуках год пролежать способное без вреда-то. Мыши в раз сожрут. Или сама сродственница. А после на мышей свалит. И поди-ка потом выясни, кто их ел. Главное, что не сама Баська. Марципанов стало жаль. Себя тоже». «Дальше не пойдем», сказала Басечка, на подругу покосившись. Та разглядывала лес с видом призадумчивым, никак тоже не против была бы повернуть. И если ведьма не отзовется, глядишь, можно и повернуть будет, так что без стыда. Правда, в тереме уже хватились. Но можно ведь соврать. Сказать, что на ярмарку хотели сбегать, подивиться. Вона, свеи сказывали, ладью свою поставили. А у них завсегда-то товар диковинный, невиданный. И батюшке еще поплакаться. Он, конечно, осерчает, грозится станет, но после, слезу увидевши, отойдет все непременно. И даже, может, сам купцам свейским сведет, чтоб Басенька поглядела, чего уж ей там хочется. Так оно и будет. И Басенька решительно сказала: «Дальше не пойдем». А что? Лес ныне гляделся страшно. Аж прям до дрыжиков подколенных, какие с Басенькой не случались даже когда она на зимовод гадала с зеркалом. Ох, тогда и натерпелась страстей. А одна из девок, которых с собой для порядку в баню взяла, да еще чтоб не так страшно было, и вовсе сомлела. Привиделась ей в зеркале то ли суженый, то ли иная какая пакость. «Не пойдем», — поспешно согласилась Маланька, носом шмыгнувши. И стоит, с ноги на ногу переминается, да назад поглядывает. Небось, тоже боязно. Это Басеньку успокоило. Вдвоем оно как-то сподручней бояться. Она достала холстинку с солью, Перья сунула Маланьке прямо в руки ейные, велевши строго. «Крепко держи!» Та и вцепилась. А Баська потопталась, прикидывая, где лучше круг сыпать. Дорога-то наезженная, но кривая какая-то. Правая колея глубже левой будет, а левая-то куска. И как знать, выйдет ли круг правильным. Или лучше, если бы не выйдет. Батюшке можно еще на родственницу пожалиться. Дескать, это она про свеев сказала. Хотя нехорошо, не по совести. Баба-то она, конечно, зловредная, спит и видит, как бы Басеньку извести и в доме захозяйничать. Да только не бывать тому. Соль Басенька сыпала аккуратненько. Бережно, чай своя, купленная. А ныне соль в большой цене. Батюшка сказывал, что от того, что солеварни штормом порушила. Да и море нынешним годом зело неспокойным было. Вот и выросло все, что из-за этого самого моря везут в цене. Обожгла вдруг догадка. А не ведьма ли тому виной? И Басенька аж замерла. Если так, то выходит, что ведьма-то непростая, сила невиданной. Может, даже из тех, что не одну сотню лет промеж людей живут и им пакостят. Как такое одолеть? Дрогнула рука, соль просыпая. Но круг все-таки завершился. Маланька молча перья протянула, которые Басенька воткнула в самый центр круга, да и землицей присыпала для верности. Разогнулась, вздохнула тяжко и на подруженьку глянула. Губы у той дрожали, того и гляди расплачется. А вот Басенька плакать не станет и не отступится. Не для того она план хитроумный придумывала, ноги била, чтобы назад с пустыми руками поворотить. А потому, откашлившись, чтоб голос строже звучал, Басенька велела. «Явись, ведьма!» И налетел вдруг ветер. Загудел в ветвях, запутался. Заскрежетали дерева. И жутко стало до того, что прям со страху Басенька взапрела. Коса и так шеей приклеилась. Маланька так и вовсе в руку вцепилась. «Явись, ведьма!» — повторила Басенька вдруг горять. Лес только громче зашумел. «Явись!» — на третьем разе голос вдруг сел. «Ведьма!» И тихо стало. Так тихо, что только и слыхать, как комарьё звенит, норовя подобраться поближе. После же в лесу заухало, засвистело и вновь стихло. Ветер тоже унялся, а луна на небо выкатилась кривобокая, но яркая. Звездочки россыпью пошли, и подумалось, что в город-то теперь вертаться поздно. Ворота, небось, закрыли и... «И что дальше?» Шепотом поинтересовалась Маланька. «И не пустят. Даже если стучать, не пустят. Батюшка весь обыщется, и про ярмарку не поверит, и как быть? Ругаться станет, а то еще вовсе подумают про Басеньку дурно. Или не он, а Тришка, что не так сбегла она из дому, не из добрых намерений, но к полюбовнику тайному». «Ждать!» Басенька с тоской поглядела на дорогу и подумала, что не все-то в книгах сказывают, то ли сами не знают, то ли вовсе врут. И что делать-то? А про полюбовника Тришка точно подумает. Если не сам, то с родственница подскажет. Она такая гадостливая, не применит соврать. Мол, с девицами такое частенько бывает. Берут да сбегают с неподходящей личностью. Мамки о том сказывали. И еще... что этакие вот несознательные девицы, сбегаючи, семью крепко позорят. Басенька всхлипнула. И что, когда возвертаются, то нет им пути обратно, а только одна дорога до монастыря, чтобы в молитве и послушании до самой смерти грех свой искупать. Греха особого Басенька за собой не чуяла. В монастырь тем паче не хотелось. До города, во-первых, далече, во-вторых, что там делать? Под воротами сидеть, рассвету дожидающийся. В то же время лес ночной гляделся черным и страшным, и что-то там в нем похрустывало, вздыхало горестно. В голову тотчас иные гештории полезли. Про духов бесплотных, про мавок и лествичек, готовых девку невинную заморочить, в чащобу увести, да к берлоге медвежьей. Нет уж, если Басенька за Тришку пойти не согласная была, то и за медведя тем паче. Оно вообще непонятно, на кой медведю девка человеческого роду. Басенька как-то у нянюшек спросила, а те, куры хлопотливые, только руками замахали, залопотали всякое, что, мол, глупости. Глупости. Кругом одни глупости. А умности взять негде. Садись. Басенька и сама на траву села, котомочку под зад подложивши. Будем ведьму ждать. Ноженьки с непривычки натруженные гудели, и спать хотелось. И ночь была теплую, ясную. Звездочек вон сколько не сосчитать. А Тришка баял, что буса ей справит из каменьев самоцветных да со звездами, такие, каких ни у кого нетушку. И вот на кой Басеньке королевич понадобился? «А если не явится?» Маланька присела рядышком и вздохнула. «Папенька, небось, осерчает?» «Точно осерчает. Но, может, не сошлет? Она ж не просто уходила, а с Маланькою. Скажем, что ведьма нас позвала». Мысль, пришедшая в голову, была на диво удачлива. «А то и вовсе украла». «Как?» «Как-как? Оборотилась сорокой или вороной?» «С сорокой?» Маланька покрутила перстенечек на мизинчике. «Сороки умные. Вороны чай не глупейшие. Обратилась и к нам в светличку. К тебе в светличку, да через окно скокнула. А там крылом махнула. Слово свое ведьмовское сказала. И раз, мы тоже сороками стали». «Или воронами?» Маланька ладони к щекам приложила. «Или воронами?» Настроения спорить не было. «Главное, что за нею унеслись да в самый-то лес». Она оглянулась, проверяя, тут ли лес. Стоит, никуда не делся. Дерева черны, а в черноте этой будто огонечки загораются один за другим. «И сил наших не было ведьме перечить. Она привела нас в дом свой и вновь людьми сделала. Сказала, что тепереча мы ей служить станем». Маланька охнула. «Мы так скажем», — поспешила Басенька подружку успокоить. «Мы и согласились. Но как ведьма ушла по делам своим ведьмовским, вновь обернулась сорокой». «Вороной?» «Может, и вороной. Главное, что улетела. То и мы помолились ото всей души, попросили милости у лагоды заступницы, которая дев невинных от всякой напасти баранит, то и открылась нам дорожка тайная от ведьмовского дому». Басенька выдохнула. «Мы и пошли. Шли-шли, все ноги сбили, пока пришли». Она замолчала, потому как вышла гештория ладная, не хуже тех писаных, которые батюшка с торгу привозит, а может, еще и лучше. «Думаешь, поверят?» «Поверят». Басенька встала и, дотянувшись до круга, вытащила перышки. Пущай мятые, потрёпанные, но все ж пригодятся, если не для волшбы, то... «Вот, покажем, скажем, что ведьмины». «Курячьи они», — сказала Маланька. «Кто там разбираться станет?» Басеньке даже обидно стало. Она тут сидит, придумывает, а Маланька... Хотелось ответить чего-то, но Басенька не успела. Тихо охнула подружка, глядя куда-то за спину Басеньки. И та повернулась и застыла, чувствуя, как подгибаются колени, и сердце в грудях бухает молотом кузнечным. На опушке леса сидел зверь. Огроменный, почти как собаки, которых папенька во дворе держит. А то и поболе будет. Весь черен, что углем вымазан, едино глазищи огнем горят. И смотрит зверь на Басеньку строго, и кажется, будто бы ведомо ему окаянному все-то помыслы девичьи. «Я ж так», — сказала Басенька, отступая. «Я ж не со зла, а то батюшка осерчал бы. В монастырь. А мне куда в монастырь? Я в монастырь не хочу». Зверь выгнул спину, ставший будто бы еще больше, и звук издал такой, что прям до пяток продрало. «Мамочки родные!» — взвизгнула Маланька, вскакивая и вновь в Басеньку вцепилась. А та, неспособная с места сдвинуться, глядела, как медленно, важно ступает колдовская тварь. «И точно, ведьма старая, древняя, такая и море заговорит, и тварь закромешную на службу призовет, и станет кормить ее душами невинными, а может, и не душами. Нянюшки, помнится, сказывали, что этакие вот твари страсть до чего плоть девичью жалуют. Правда, чем она от бабской отличается, объяснить не умели». Мысли эти мелькали в Басенькиной голове, сменяя одна другую. А она стояла и глядела, стояла, глядела. И когда тварь почти-то добралась, только и осталось ей, что границу соляную переступить, тут-то Басенька и осознала. «Бежим!» — крикнула она, что есть мочи, швырнувши в тварь несчастные перышки. И понеслась, куда глаза глядят, быстро, перескакивая через коряги и камни, через кривые пороги, кляня себя, на чем свет стоит, и к богам взывая. «Ой, мамочки! Ой, нянечки!» Маланька так руки не выпустила и бежала, юбки подхвативши, ойкая и вздыхая. А тварь... Басенька оглянулась. Твари не было. А вот лес имелся. Огроменный, темный. Он теперь был повсюду, возвышая стволами древних деревьев, каковых Басенька в жизни не видывала. И дерева эти, поднимаясь к самому-то небу, небось таких и в государевом парке, про который тятенька сказывал, будто бы высадили его, по слову государя-батюшки, не Машечки, заслоняли это ей небо. И луну, и... «Мамочки!» Вновь охнула Маланька, руку к грудям прижимая. «Страхи-то какие!» «Страсти!» Баська и сама едва отдышалась. Твари видно не было. А вот лес... Отчего-то она больше не боялась этого леса. Напротив, дотянувшись до дерева, Басенька нежно погладила кору его, мягкую, что шерстка звериная, и почти даже не удивилась, когда следом прикосновения ее кора эта вспыхнула светом зеленым колдовским. «Ой!» — только и сказала Маланька, и тоже дерево потрогала. И то засветилось, а после другое, третье, выстроились этакую дорожкой. «Что это?» — Маланька спросила тихо-тихо. И сама ответила. «Ведьмин путь!» Она первую и шагнула на тропу, что сама под ноги легла, вытянулась средь лесу гладкую атласную лентой. «Как нянюшки сказывали!» «Погоди!» Басенька сглотнула, только ее мнится не услышали. Маланька шла по тропе, и вроде неспешно, но понятно стало, что еще немного, и она сгинет, растворится в зачарованном лесу. И Басенька одна останется. А она не хотела одна, никак не хотела. И, пробормотавши скоренько молитву, Басенька поспешила за подругой.